Глава третья. Вот уже неделя прошла, как я бреду по просторам Сатума в составе каравана, везущего вполне себе качественные изделия для обеспечения рабочего процесса на рудниках и в шахтах на севере. Неплохого уровня цепи и колеса для тачек, сами корпуса тачек, ручки к ним, лопаты, буры, ломы и кайло. Вот список технологических изделий, которые производятся только в Сатуме, индустриальной столице этого мира. Рельсы в рудниках пока делают из дерева, плотного и крепкого, растущего на севере, которое держит тяжелый груз, поэтому в товаре они не попадаются. Иду и размышляю о том, что вижу, и почему так все устроено в этой части света. Странно ведь очень устроено. Зачем везти железо и медь, никель и свинец с соловом в Сатум? За целых 600 километров я долго не понимал. По пути нам навстречу попадались караваны, везущие руду, уже обогащенные более чистую, чем просто добытая порода. Когда я узнал, что у нас две подводы загружены качественным углем, местным антрацитом, только тогда я догадался, что весь этот трудоемкий процесс перевозок туда-обратно затеян не просто так. Месторождения с необходимым количеством угля найдены только в горах Сатума. Рудники с добычей меди, олова, свинца и железа в основном расположены в Каляндии. Терум просто житница этого края с бескрайними полями и сельским населением в большинстве своем. Необъяснимая загадка природы, заставляющая все страны поддерживать хоть плохонький мир, а еще необходимый уровень дорог настоящих кровеносных вен экономики. Этому миру очень нужны новые технологии. Позарез требуются поезда и рельсы. Порты и корабли, однако, пока этим не пахнет. Пахнет тут нехорошо. Смертью, страданиями, еще дерьмом даже в деревнях и маленьких городках, что вполне объясняется диким средневековьем вокруг. Вот и я бреду, давно положив копье на подводу, изображать оловянного солдатика пока не требуется, вокруг только поля. Я хорошо прижился в караване, уже начал немного общаться с народом, в основном с парнями попроще. С теми же возчиками, которые все молодые и интересующиеся, как люди живут в моей стране, какие в ней обычаи, сколько помесячная плата, сколько берут аристократы и главари банд за решение вопросов, сколько стоят продукты на каждый день для семьи. Я даже не знаю, что им и говорить. Если рассказывать правду, то они просто не поверят, что где-то люди живут настолько свободно и без местных проблем. Кто сколько заработал, тот столько и получил, за исключением небольшого, необременительного совершенно налога. Ни за что не поверят. Скажут, зачем же ты пришел сюда, в нашу страну, где каждый прожитый день равен подвигу? И ведь они будут правы, только я не могу рассказать, почему я здесь. Да и хорошо, что это никого не интересует. Все заняты собственными проблемами и мыслями про них. Проблем по жизни тут всем хватает с избытком. Что я сам вместе с приятелями почти весь зарождающийся криминальный мир Астера отправил или на тот свет, или на рудники. И даже особо не запыхался при этом, только удовлетворение получил, да еще и денег хорошо поднял. Теперь-то я, если вернусь в город, точно не оставлю последние остатки этой дряни в покое. Насмотрелся уже, к чему может привести попустительство в таком случае. Пущу по следам новых авторитетов свою команду наблюдателей и точно узнаю, кто уже готов к последнему путешествию на руднике, а кто сразу на тот свет. Именно так мне хочется думать, когда я слушаю рассказы о том, как устроена жизнь в здешних городах. Может, я и сам видел-то немного, чуть-чуть, всего пару процентов от всего мерзкого и отвратного. Но мне хватило. Жить под двойным гнетом аристократов и криминала кажется мне абсолютно невыносимо. Даже те же возчики, охранники. Каждый платит по месту жительства налог за свою работу, охрану дома, семьи, спокойной жизни. В общем, за все, даже за то, что свободно дышит. Обложены все, кроме работающих, именно на аристократов, но и тех постоянно пытаются загнать в стойло, принуждая платить бандитам. Только у графов и баронов и прочих местных дворян есть свои армии, небольшие, но эффективно смертоносные, из лучших профессионалов. Хотя не так все же. Самые лучшие профессионалы и есть дворяне, посвящающие всю жизнь тренировкам своего тела и духа, опирающиеся на наемников, которые учатся вместе с ними. Иногда, когда преступные кланы позволяют себе лишнего, дается отмашка, и вооруженные люди скачут по улицам городов по известным адресам. Там остаются только порубленные и порезанные трупы незадачливых бандитов, позволивших себе неположенные или просто попавшие под горячую руку. Выжившие вожаки незамедлительно набирают свежих новобранцев, и все начинается снова. Но гораздо осторожнее первое время, уже не переходя установленные дворянами границы дозволенного. Круговорот дерьма в природе не прекращается никогда. Я не знаю, что не так с этим народом и его постоянной войной, но люди в караване относятся к смерти довольно философски. Если ты успел завести семью и дать свет нескольким своим детям, значит, что твоя миссия на этом свете уже выполнена, и все время сверху — это уже несомненный бонус. Ты просто счастливчик, если дождался, когда дети смогут помогать тебе. Тяжелораненых мы оставили в одном из постоялых дворов, лежащем довольно далеко от наезженных дорог. Там гораздо дешевле содержать их. Специально разгрузили одну из телег и отправили двоих молодых мужиков, которым упорно не становится лучше, в такой двор, где они должны теперь выжить или умереть. Пару раз за эту неделю лили сильные дожди. Приходилось или спешить к ближайшему постоялому двору, или пережидать ливень под подводами, стараясь закатить их на место повыше, чтобы не лежать в луже. Вот в один такой ливень, когда груженные подводы не могли передвигаться по размытым дорогам, одна из быстро разгруженных телег и увезла раненых в путь. Какой именно, последний для них или нет, теперь никто не знает. Все попрощались с ними и, сидя под подводами, выпили за их здоровье и удачу. Через 3-4 недели они должны сами выбраться на дорогу, чтобы встретить свой караван или остаться в памяти тех, кто их помнил. Вот и все. Сейчас печально осознавать, что на месте этих мужиков может оказаться любой. Подвода вернулась пустой, ее снова загрузили, но долго ждали, пока дорога просохнет до середины утра. За прошедшую неделю проблем, похожих на те, с которыми я столкнулся сразу, как устроился в охрану, не случилось больше. Проезжая по большим деревням или мимо маленьких городков, мы играем в ту же игру под названием «За пятна или за день, только концом древка» игроков с другой стороны, что у меня получается на отлично. Сшибаю фигуры жуликов прямо как шары кием с одного удара и попадаю точно туда, куда метил. Три подводы под моим присмотром с правой стороны урона не понесли. Войщики теперь не обращают внимания совсем на мою сторону, помогая охране с другой стороны. Знает, что мимо меня мышь не проползет и ласточка не пролетит. Старший хвалит мою скорость и реакцию, и то, что копье прямо летает у меня в руках. Купец, видимо, подумывает взять меня на постоянный контракт, не зная еще, что я точно останусь где-то в одной из двух стран, скорее всего, в Каляндии. Так мне кажется, судя по его словам и предварительным обещаниям. Язык понемногу совершенствуется, я могу поддерживать беседу несложными замечаниями, слушаю рассказы про местную жизнь и все отчетливее понимаю, что Черноземье — это местный рай на планете. Ничего не скажешь. Влияние магов-пришельцев очень улучшило управление страной и научило местную элиту придерживаться человечески понятных правил. Настолько, что даже страшная беда не заставила потерять рассудок. На этой стороне Сиреневых гор беда прошла гораздо легче. Наверное, как в Астрии. С урожаями все оказалось плохенько, все подзатянули пояса на пару лет, но выжили без множества жертв и ледяного катаклизма. Все же 3-4-километровые горы отвели основную беду от этой земли и людей. Да, на местном севере горы очень высокие, до 5 километров в высоту, так что точно не стоит пытаться их перейти. Но вот что дальше находится на севере, чем он кончается и куда упирается, никто не знает. Простым людям, занятым непростым выживанием, не до географических знаний, и интереса никто не проявляет. Сейчас бы просто доехать до севера без новых смертей и ран. Про магов и их вариант в местной интерпретации спрашивал очень ненавязчиво, но точного ответа не получил, а настаивать не стал. Но тихое перемещение по равнине Сатума сегодня заканчивается. Впереди 2 больших города, густонаселенных и опасных, но каждый по-разному. Один стоит окруженный болотами и непроходимыми лесами. Там придется себя проявить, насколько можно, более осторожным образом. Город реально непростой, власть на улицах принадлежит бандитам. Во всяком случае, на тех, по которым мы поедем. Второй можно объехать при желании, но нет особого смысла, ведь хозяин города граф Анвер навел относительный порядок в своих владениях и держит уровень преступности на приемлемом уровне. Там можно поменять деньги, судя по всему, хорошо закупиться, чем надо, и отдохнуть во множестве постоялых дворов, даже посетить недорогих и многочисленных девок, под размещение которых отдано аж 4 улицы в центре города, делающие своим расположением замкнутый квадрат продажной любви. Сразу видно, что крепкий хозяйственник этот граф и порядок навел, и работой всех обеспечивает, еще отдыхом заодно. Привезенные и вырученные деньги по возможности остаются в городе. Только по дороге в этот город придется еще пробираться через первый, совсем беспредельный и сильно преступный. Ждет весь караван суровое испытание в несколько часов битвы за добро купца, как предупредил меня Донг. Что нельзя очень уж сильно там свирепствовать, отбиваться придется без сильных ударов и нанесения травм жуликам. Ну и товар терять нельзя, под угрозой вычета с невысокой платой охранникам за такой-то экстремальный путь. В общем, у меня это не получилось, нет еще во мне такой запуганности, да и подставили меня специально, похоже. Когда мы проехали ворота, заплатив немалую пошлину в кассу города, так сразу и началось. На меня бросили охрану сразу 3 подвод с левой стороны, остальные охранники контролируют максимум по 2 подводы. Жулики, заметив такой разрыв в жидкой цепочке охраны, передают друг другу эту новость и лезут, как оголтелые, именно с моей стороны. Не сразу я понял, что купец слишком экономит на числе охраны. На самом деле на 12 подвод требуется минимум 12 охранников и еще пара про запас. Поэтому меня так легко взяли на работу, что нужна в этом криминальном городе одна обязательная жертва, которую предполагается отдать на потеху толпе и криминальному отребью. Тот я чувствовал какую-то недосказанность в разговоре со мной и тех же возчиков, и со стороны остальных охранников, и то, что перед городом к каравану несколько раз подходили дюжие парни, предлагали наняться в охрану на время прохождения города. Денег просили, конечно, немало, и купец отказался. Эти парни посмеивались над нами и были явно убеждены, что так просто пройти город у каравана не получится, особо указывая на малое количество охранников. «Купец, ты что, хочешь оставить кого-то из своих на верную смерть?» Так они говорили Торосу, но тот только отмахивался и старался не смотреть на меня. Я не особо обратил на эти слова внимание, да и плохо понимаю быструю речь. Только теперь, после первых 500 метров по дороге, выложенной брусчаткой, мне казалось, что я попал в ад. Так эти рожи, подскакивающие к подводам и хватающие все подряд, напоминают чертей и выходцев с того света. Но руки мои крепко держат древко, пятка копья четко попадает по рожам и затылкам, бросая попавших под удар жуликов на землю. Остальные злобно шипят и угрожают мне всякими ужасами, исправно оттаскивая своих потерявших сознание подельников в сторону. Этих я не трогаю, пока на меня не стали бросаться с ножами и они. Таких я вышибаю уже посильнее, и вскоре вокруг меня не осталось никого из желающих подскакивать к телегам. Я опустил копье, вытер пот со лба и огляделся. Мой возчик, с которым я общался поплотнее, смотрит на меня с ощутимой жалостью. Остальные, в том числе и Донг, стараются просто не смотреть. Тут я понял, что серьезные проблемы нашли меня, и очень даже быстро. Вскоре немалая куча серьезных мужчин криминального вида преградила дорогу каравана, и мы все остановились. Сначала они говорили с купцом, потом и Донг подбежал туда. После недолгих переговоров бандиты показали на меня, как нарушившего договор о ненанесении серьезных увечий, и потребовали выкуп с купца. Торрес, как я понял, сразу же предложил рассчитаться мной. Сердце у меня упало. Значит, именно про такой исход событий и говорили парни, желающие наняться на охрану перед городом. Теперь я откровенно пожалел, что не забил на службу и не дал растащить доверенные мне под охрану подводы. Так бы меня рассчитали на выезде из города, и все. Пошел бы я своей дорогой, чтобы искать новый караван или пытаться путешествовать в одиночку. Но мое старание и подлость Тороса с Донком заманили меня в ловушку, из которой я не вижу возможности выбраться. Кольцо жуликов вокруг меня все увеличивается. Меня позвали в голову каравана, где и предъявили, что за свои прегрешения меня отдает местная гильдия бандитов, контролирующих эту улицу. Я буду биться насмерть с другими бойцами, пока совсем не успокоюсь в одном из боев. Понимая, что ловушка захлопнулась, я еще успел ловким и подлым ударом копья с применением маны разнести челюсть купца, надеясь, что на несколько кусков ударом снизу, но вот на Донка времени уже не хватило. Плотная толпа окружила меня со всех сторон, облепила плечи и копье, выцарапала его из рук. На лицах серьезных мужчин из криминального клана я успел увидеть одобрение моему поступку, ведь это как раз правильный поступок по местным понятиям. За предательство я могу сделать, что захочу и с купцом, и со старшим охраны. Они отдали меня на почти верную смерть, вот и я могу тоже убить обоих или попытаться хотя бы, но не успел. Меня повели, потащили куда-то внутрь города, тщательно обыскав на ходу, сняв пояс с кошелями и ножом, но не трогая, к счастью, обувь, в которой лежат спрятанные два золотых и местные серебряные деньги. Все свое богатство я перепрятал перед городом, когда понял, что ожидается серьезнейшая заваруха, и теперь порадовался за свою предусмотрительность. Да и добраться в немыслимой толчее до низа невозможно. Так меня торопится куда-то дотащить. Я не сопротивляюсь, понимая, что это совсем бессмысленно. И понемногу меня отпустили, видя, что я не упираюсь и иду сам. Несколько крепких мужиков и парней с разбойными рожами присматривают за мной. Мы прошли пару улиц, потом вошли в какой-то большой двор, набитый народом со всех сторон и даже свисающими с импровизированных трибун гроздями зрителей. «Похоже на какую-то площадку для боев», — успел подумать я, как меня вытолкнули в первые ряды, бесцеремонно расталкивая остальных зрителей. Я смог увидеть окончание поединка между двумя огромными и свирепыми мужиками, которые в бешеном темпе бьют друг друга ногами, правда, только по верхней части туловища и голове. Один из этих монстров закачался после череды страшных ударов и сполз на землю, которую тут заменяет дощатый помост. «Черт, я так точно не смогу», — понял я. Слава богу, кричащие от восторга соседи поделились со мной знанием, что это прошел бой за звание главного местного силача, и мне еще рано мечтать об этом. От желудка отлегло, я стал думать в позитивном, как мне кажется, ключе, что скоро все это закончится, я отмучаюсь в этом ужасном мире и, наверное, снова появлюсь в храме. Конечно, больше через горы не пойду, тихонько буду пробираться на север, где меня ждет карьера необыкновенно сильного мага, улучшенное питание и самая красивая женщина на всем севере, если там такая есть, конечно, и мне ее отдадут. Думать так, глядя на беснующуюся после прошедшего поединка толпу, кажется очень приятно и успокаивающе. Я прям расслабился, пока меня не выпихнули на помост и глашатай не проорал о чем-то, представляя участников следующего поединка. «О чем он говорит?» — толкнул я локтем здорового мужика с ведром и полотенцем на плече, вроде как моего секунданта. Полотенце все в подозрительных разводах и пятнах. «Бой будет до смерти! Готовься драться за свою жизнь!» — крикнул он мне на ухо, начиная снимать с меня кожаную куртку, рубаху и требуя у кого-то из конвоиров вернуть мой пояс. Пояс вернули, конечно, без всех кошелей, я подвязал им спадающие порты, оставшись голым по пояс. Мою одежду секундант, если его можно назвать так, прибрал к себе, кинув в стоящую рядом корзину. «За кого я дерусь?» Теперь мне захотелось прояснить и этот вопрос. По высказываниям зрителей стало понятно, что это не последней важности вопрос в этом городе. «За Кодлу Промеса!» Мне это название ни о чем не говорит, но теперь я хоть знаю, кому отдали в залог мою жизнь. «Разминаться будешь?» — крикнул сквозь страшный шум секундант, и я кивнул головой. Он выхватил откуда-то бронзовый колокольчик, довольно крупный, и неистово затряс им, выдавая больше треск, чем звон. Толпа вокруг недовольно зашумела. «Нечего ныть. Положена разминка бойцу, так что ждите», — рявкнул мой помощник, не смущаясь ничуть на недовольство зрителей, и вытолкнул меня вперед. «Начинай, разминайся». Я принялся делать разогревающие движения. Мой соперник, парень с уголовной рожей, ничего такого делать не стал, только угрюмо следит за мной многообещающим взглядом, сидя на корточках, и ждет, пока я перестану заниматься ерундой. «Ну, не ерунда это, скоро сам убедишься», — подумал я. Я осмотрелся кругом. Ареной для боя на жизнь и смерть оказалась площадка с дощатым полом. Где-то 6 на 6 метров с легким ограждением на уровне пояса, чтобы зрители, активно орущие и толкающие друг друга, не мешали бойцам. Выше человеческого роста нависают трибуны, также забитые народом с 3 сторон. С 4-й установлена трибуна для чистой публики, занятая наполовину, похоже, местными аристократами и их семьями. «Да, жестокий век, реально жестокие нравы», — пробормотал я, переставая размахивать руками и поворачиваясь к своему сопернику. «Только 2 часа назад я готовился въезжать в чертов город, будучи полноправным членом охраны каравана, и вот суровая судьба бросила меня биться за свою жизнь на ристалище среди абсолютно чужих и непонятных мне людей».